Почему Уэбстер оказался у края стены, на этот вопрос так и не было дано убедительного ответа. Вышел подышать воздухом. Он что, посреди ужина вылез из-за стола? Ужин уже заканчивался. Портвейн, сигары. Он говорил кому-нибудь, что идет проветриться? Ребус пристально посмотрел на Стилфорда. Да нет, все начали вставать, чтобы поразмяться. — И вы уже всех допросили, — предположил Ребус. — Почти, — уклончиво сказал Стилфорд. — Министра иностранных дел, например, — поинтересовался Ребус, но ответа не дождался. — Нет, что-то не верится. — Ну, тогда, может, членов иностранных делегаций? — Некоторых допросил. — Я проделал массу дел за вас, инспектор. — А как вы узнали, что именно я собирался делать? Стилфорд ответил на эту реплику легким наклоном головы. Он так и не притронулся к своему стакану. «И у вас не возникло никаких сомнений?» — продолжал Ребус. «Никаких вопросов? Никаких. Но вы, однако, не знаете, почему это произошло. Ну какой же вы после этого коп, Стилфорд? Вы великий знаток по части картинных рукопожатий и брифингов. Но когда доходит до реальной полицейской работы, вы ни на что не годитесь». «Вы попросту манекен, и больше ничего!» Ребус встал со стула. «Ну а сами-то вы кто? Инспектор Ребус?» «Я?» Прежде чем ответить, Ребус на миг задумался. «Как я сам полагаю, я дворник. Подметала. Подметаю за такими, как вы». Он сделал эффектную паузу. «За вами. А также вокруг вас, если в этом возникает необходимость». Ребус счел, что реплика под занавес удалась. Перед тем, как покинуть Белморал, он спустился вниз и прошел в ресторан, но Ричарда Пеннона там не обнаружил. Выйдя из отеля на Принцесс-стрит, Ребус решил заглянуть в кафе «Роял». В пабе было на удивление пусто. «Выручки никакой», — посетовал хозяин. «В последние дни местные больше по домам сидят». Пропустив пару стаканчиков, Ребус двинулся по Джордж-стрит, которая тоже была безлюдной. Армия Гэлдов рассеялась. Свернув к бару «Оксфорд», он резко толкнул дверь. «Пинту Эля, Гарри», — попросил Ребус, доставая из кармана сигареты. «Там что-нибудь происходит?» — спросил один из завсегдатаев. Ребус покачал головой, понимая, что в ограниченном мирке в эпивохе новость о серийном убийце вряд ли уляжется в категорию «что-нибудь происходит». «Но ведь какие-то марши еще продолжаются?» — поинтересовался Гарри. «На Колтонском холме», — подтвердил другой завсегдатай. «На те деньги, что на это потратили, мы могли бы послать каждому африканскому ребенку корзину с едой». «А как же выход Шотландии на мировую арену?» — напомнил Гарри, указывая при этом кивком в сторону Шарлотт-сквер, где находилась резиденция премьер-министра. «Как говорит Джек, на это не жалко никаких денег». «Чужими деньгами легко распоряжаться», — проворчал завсегдатай. «У меня жена работает в новом обувном на Фредерик-стрит. Так она говорит, что они на неделю закроются». «Завтра Royal Bank будет закрыт», — сообщил Гарри. «Да, завтра нам предстоит нелегкий денек», — пробормотал завсегдатай. «А я-то зашел сюда, чтобы развеяться», — посетовал Ребус. Гарри вытаращил глаза, изображая изумление. «Что ж ты раньше-то молчал, Джон, дружище? Еще одну?» Ребус, хоть и не очень уверенно, но кивнул. Пропустив еще две пинты и съев последний рулет с начинкой с витрины, он решил, что пора двигать к дому. Гарри закатил глаза, наблюдая за тем, как Ребус направляется к двери, а тот тем временем решал, идти домой пешком или завернуть в участок и напроситься пассажиром в какую-нибудь патрульную машину. Большинство таксистов старались держаться подальше от центра, однако был шанс поймать такси у отеля «Роксборо», если прикинуться богатым туристом. Вдруг послышался звук распахнувшихся дверец, но не успел Ребус оглянуться, как его схватили сзади за руки и заломили их за спину. «Принял лишнего?» — пролаял незнакомый голос. «Ночка в камере пойдет тебе на пользу, дружище!» «А ну отвали!» — Ребус рванулся всем телом, но его по-прежнему крепко держали. Он ощутил, как пластиковые браслеты охватывают запястья, словно медицинские жгуты. «Что, черт возьми, происходит?» — в ярости прошипел Ребус. «Я инспектор уголовной полиции». «Что-то ты не больно похож на инспектора», — услышал он тот же голос. «От тебя разит перегаром и табаком, одет, как оборванец». У говорившего был английский акцент, скорее всего, лондонский. Ребус увидел человека в форме, рядом с ним еще двоих. Бронзовые, вероятно, от загара лица выражали непреклонность. Фургон был маленький и без опознавательных знаков. Задние дверцы стояли нараспашку, и Ребуса затолкали внутрь. «Удостоверение у меня в кармане», — выдавил из себя он. Ребус плюхнулся на единственную скамейку. Окна были затемнены и забраны снаружи металлической решеткой. Слабо пахло блевотиной. Задняя часть фургона отделялась от передней решеткой и листом фанеры. «Вы об этом пожалеете!» — заорал Ребус. «Уймись, а то сам пожалеешь», — посоветовали ему. Фургон тронулся. Сквозь заднее стекло Ребус видел свет фар, следующей за ними машины. «Ну, ясно, почему. Троим-то впереди не разместиться, значит, должна быть еще одна машина. В принципе, без разницы, куда его везут. На Гейфилд-сквер, Вест-Энд или Сент-Леонард его везде узнают. Беспокоиться не о чем, кроме как о распухающих из-за нарушения кровотока пальцах. Плечи затекли и нестерпимо болели от того, что руки были зафиксированы за спиной в очень неудобном положении. Пришлось упереться в стенки ногами, чтобы не болтаться по фургону, который несся с большой скоростью, не останавливаясь на светофорах. Ребус дважды слышал испуганные вскрики пешеходов, едва не угодивших под колеса. Мелькал огонек мигалки, но сирена молчала. Машина, следовавшая за ними, похоже, была без мигалки и без сирены. Значит, это не патрульный автомобиль. Да и фургон явно принадлежит не патрульной службе.